Глава шестая. Кеша, Геша и великая тайна. Вот террас. Сомов – преступник. Тихий, незаметный, фантом, а не человек. Он порой поздороваться боится. Бочком, по стеночке, мимо, мимо и в подъезд. Отец Кеши называет его человеком, ушибленным ложной скромностью. Такой 10 раз подумает, прежде чем комара прихлопнуть. Да и в истории с домино Сомов себя прилично вел. Не встревал в разговор, не вякал по-пустому, не делал замечаний, просто помалкивал. Не может он быть преступником. Хотя... Тут Кеша к месту вспомнил еще одну народную мудрость Гешиной бабы Веры. Насчет тихого омута, в коем черти водятся. И надо сказать, что Геша тоже вспомнил эту мудрость. Что... Впрочем, совсем не удивительно. Итак, Кеша остановился на слове «хотя». Хотя... Тут Кеша и Геша тоже. Пришел на память ряд литературных примеров о преступниках, ведущих добропорядочный образ жизни, не пьющих, не курящих, не выражающихся нецензурными словами и даже любящих мелких домашних животных, как то кошек, собак, лемуров, попугаев, хомяков и черепах. И здесь опять подошла бы полезная оговорка «хотя». Хотя Кеша и Геша тоже прекрасно знал одну грустную историю, происшедшую 2 месяца назад. Тогда Сомов очень негуманно поступил с черным котенком, забежавшим к нему в подъезд. Котенок был ничейный, некормленный и орущий. Последнее тихому Сомову особенно не понравилось. Помнится, он взял котенка за шиворот, дело происходило на 3-м этаже, и преспокойно выкинул его за окно. Счастье котенка в том, что он оказался именно котенком. Как и положено кошке, он упал на 4 лапы. Как и положено маленькому котенку, безусловный рефлекс не помог. Котенок сломал лапу. Хорошо еще Валька Бочарова забрала его и выходила, а то бы умер. Вот вам и тихий Сомов, полюбуйтесь-ка. Хотя он и тогда не шумел, даже не сказал ничего. Нет, Кеша все больше убеждался, что этот страшный человек может быть преступником. Он все может, дело ясное. Одного Кеша не понимал, как он ухитряется вредить духам. Ведь дух преспокойно сделается невидимым, как кинескоп, и Сомов его просто не заметит. Тут явно была какая-то неувязка, о чем Кеша немедленно сообщил кинескопу. «Глупый!» — грубо отреагировал кинескоп. «Сейчас объясню». И старик кинескоп объяснил все. И это было действительно тайной. Правда, по-прежнему непонятно, почему великой. Сомов, к огорчению Кеши и Геши, оказался обыкновенным вульгарным жуликом, но жуликом хитроумным. Он ворует у духов. То есть не у самих духов, конечно. У самого духа не украдешь и стараться не стоит. А крадет ту вещь, с которой дух неразрывно связан, своей работой связан. Короче, Сомов был автомехаником. «Ну и что?» – подумал про себя Геша. «Чего же плохого в этой всеми сейчас уважаемой профессии?» До 1000 владельцев «Жигулей», «Волк», «Москвичей» и «Запорожцев» примут Сомова как дорогого гостя. Приходит домой интеллигентный товарищ с прекрасными рекомендациями и говорит скромно: «Вашу машину посмотреть?» Владелец захлебывается от радости: «Да, да, дорогой товарищ, у меня там бензопровод засорился, и вообще она не едет». Фраза не придумана. Ее слышал сам Геша из уст соседа по лестничной клетке, вполне интеллигентного человека с высшим инженерным образованием. Вообще она не едет. Технически образованный Геша твердо считает: нынешний автовладелец – личность чаще всего неграмотная. А Геша автомобиль знает, и не кое-как. Отцовская машина изучена Гешей досконально, от системы зажигания до тонкости подвески. Когда отец приезжает в отпуск, он даже позволяет Геше водить машину, и вряд ли сын уступит отцу в мастерстве вождения. Сомов к Гешиному отцу не пойдет. Сомов пойдет к наивному автомобилисту, который примет на веру все технические замечания этого скромного интеллигентного мастера. А скромный интеллигентный мастер ищет именно таких доверчивых неумеек. С ними легко, с ними даже не интересно, настолько все просто. Но профессия есть профессия. А по профессии Сомов, как уже кинескоп сказал, жулик. «Не совсем так», — поправил кинескоп. «Он не сам жулик, у него есть помощник. Тот жулик. Но и сам Сомов все-таки тоже жулик». Тут кинескоп вконец запутался в своих жулик-не жулик и умолк. «Не чисти кинескоп», — сказал Геша. «Давай по порядку. Кто, что, как, где и когда?» Кинескоп вздохнул поглубже и дал по порядку. Вот что он поведал изумленным слушателям. Фирма Сомов и Ко работает продуманно и осторожно. В ее деятельности почти исключен элемент риска. Конечно, совсем без риска невозможно, но для жулика чем его меньше, тем спокойнее. Истина общеизвестная, и поэтому Сомов работает в паре с Витькой Трешницей. Схема работы вкратце такова, как ее пересказал не очень-то разбирающийся в автоделе кинескоп. У Сомова, а механик он известный, добросовестный, есть определенная клиентура. Сомов в поте лица весь день бегает по клиентам, чинит, заменяет, поправляет. Налаживает именно то, что накануне было сломано, подменено, нарушено или просто украдено Витькой. К примеру, просыпается утром известный киноактер, бреется, завтракает, выходит на улицу к своему жигуленку, любуется им. Тряпочка из замши стекло протирает, и вдруг, о ужас, колпаков-то на колесах нет. Тю-тю колпаки, сперли. Кто спер? Предполагает артист. Или просто ворюга, или свой брат-автомобилист, у которого такие же колпаки днем раньше увели. Ну, заявляет артист о пропаже в милицию. Там, конечно, дело заводят, обещают найти. А это почти безнадежно. Потому что в Москве автомобилей миллионы, и колпаки одного ничем не отличаются от колпаков другого. Спросит артиста, а особые приметы у колпаков были? Что он ответит? Ничего не ответит, потому что особых примет у них не было. Автографа своего он на них не ставил, и портрету любимой женщины с внутренней стороны не приклеивал. Нет приметы, точка. Как в таком случае их искать? Очень трудно. И такая же история может произойти с любой другой деталью, любого другого автомобиля. Потому что ночью Витька подошел к нему и спер эту деталь. Автомобиль угонять хлопотно, найдут и посадят. На автомобиль секретки всякие ставят, сигналы оглушительные. Даже волчьи капканы, как в кинофильме «Берегись автомобиля». А что ты на колпак поставишь? Или, допустим, карбюратор? Или на запасное колесо в багажнике? Правда, багажник хитро запереть можно. Но Витька слесарь, ему любой замок нипочем. Но милиция милицией, а колпаки артисту нужны. Без колпаков колеса его машины имеют какой-то неприглядный вид. Жалкий, надо сказать, вид. Он звонит обаятельному мастеру, чудо-человеку, товарищу Сомову, и говорит ему о своей беде. А тот его успокаивает. Не беда, мол, достанем колпаки, только подороже магазинных. Тем более они в магазине все равно редко бывают. И ставит Сомов артисту его же собственные колпаки за двойную цену, а потом делится с Витькой хорошей прибавочной стоимостью. И оба хохочут над простофилией актером. Вот такие пироги. История, рассказанная кинескопом, неприятно поразила Кешу и Гешу. Даже не потому, что ворами оказались люди из их двора, а потому, что история выглядела больно грязной. И Кеша и Геша росли в семьях, где никто никого не обманывал, даже в мелочах. Ни Кеша, ни Геша представить себе не могли, что возможно утаить от родителей или от бабы Веры сдачу от молока или хлеба. Взять без спроса отцовский фотоаппарат или залезть в ящик буфета, где бабушка хранит деньги. Когда Кеша выбил в физкультурном зале стекло, он так прямо и пошел к директору и все рассказал. хотя ему очень не хотелось идти. Тем более, кроме Геши, этого никто не видел. Или когда Геша прогулял урок, потому что Леха из дома, где кино «Призыв», ждал его с замечательным электропаяльником, который надо было поменять на клясер с марками, он мог бы сказаться больным. Он мог бы заохоть, залечь в постель, и баба Вера пошла бы в школу и все объяснила классной руководительнице Алле Петровне. Но Геша не стал обманывать ни бабу Веру, ни Аллу Петровну. Он честно сознался, что урок прогулял, за что получил в дневник не самую приятную запись. Конечно, можно сказать, что все это мелочи, рядовые примеры, которые в расчет принимать нельзя. Подумаешь, преступление, стекло разбил или урок прогулял. Кешин отец не скрывает от сына, что сам в детстве бил стекла не однажды, но говорит о том с осуждением, из педагогических соображений, конечно. И Кеша отца здесь вполне понимает. Но разговор-то не о преступлении, а об отношении к нему, о людской честности, которая складывается именно из мелочей. И если нет ее, нет и не предвидится, то из таких мелочей когда-нибудь может сложиться настоящее преступление. А Сомов или Витька в детстве стекол не били? Ох-ох-ох, еще как били! Но вряд ли сознавались в этом. То есть наверняка не сознавались. Кеша в том был уверен. И потом, между нечаянно и нарочно, огромная разница. Но от нечаянно да нарочно совсем недалеко. Все зависит от отношения человека к нечаянно и нарочно. Кеша и Геша были пионерами. Они уже давно были пионерами. И готовились на будущий год вступить в комсомол. Вот почему они не просто возмутились тем, что Сомов и Витька оказались ворами. Они горели желанием разоблачить их. «Ну, Сомов», — сказал изумленно Кеша, — «ну, Тихоня». «А Витька», — подхватил Геша, — «чем лучше?» «Ничем не лучше. Давай подумаем, что делать. Кстати...» Тут он повернулся к кинескопу. «А при чем здесь духи?» Кинескоп даже застонал от досады. Битый час вдалбливать прописные истины и ничего не вдолбить. Нет, люди не оправдывают уважительного к ним отношения. «У тебя в школе какие отметки?» — язвительно спросил он Кешу. «Хорошие, хорошие. Ты, кинескоп, не язви, а объясни лучше, не теряй времени». Совет был разумен. Кинескоп успокоился и сказал, хотя и не без раздражения. «В автомобилях духи есть?» «Есть. Опытные духи, квалифицированные. Технику знают, любят. Думаешь, им приятно, когда на их глазах ее разрушают, их технику? Почему же они бездействуют? А что им делать?» «Ну, не знаю, ударить Витьке, током дернуть или еще чего». Кинескоп вздохнул, трудно разговаривать с непосвященными. Дух не может, не имеет права причинить человеку ощутимый вред, ранить его или покалечить. «А неощутимый?» «А неощутимый не поможет. Того же Витьку током саданешь, он вырвается и аккумулятор отключит. 12 вольт слону дробина. Какие-то у вас принципы строгие, он же вор». «А разве он не человек?» «Морально, может, и не человек, а биологически». «То-то и оно. Я зачем в телевизоре сижу? Удовольствие, что ли, от артлото получаю? Я в нем сижу, чтобы человеку, то есть Геше, легче было. Чтоб не чинил он бездушную технику по 100 раз на дню. А когда ты будешь лампы из телевизора выбрасывать на свалку, так это ты от меня часть души забираешь, понял?» «Я же не вырываю», — обиделся Геша. «Не о том речь, это я к примеру. Думаешь, автомобильным духом легко все это переживать?» «Думаю, нелегко», — согласился Геша. А Кеша добавил, «тут и думать нечего, надо обезвредить Сомова с Витькой». «Правильно», — согласился кинескоп, а близнецы на столе закивали в такт. «Только как обезвредить?» — задумался Кеша, а близнецы повторили эхом. «Только как обезвредить?» «Надо подумать», — и опять близнецы повторили. «Надо подумать». Кеша обозлился. «Кончите дразниться, а то в ухо». «Мы не дразнимся», — зарделись близнецы. «Мы волнуемся». Волнуйтесь как-нибудь иначе, про себя. И Киша задумался. Геша тоже задумался, но только для приличия, потому что у него уже сформировался план, гениальный план, призванный расстроить замыслы преступников, помочь обезвредить их и выдать доблестной милиции, которая будет вести следствие, как знатоки из многосерийного телевизионного фильма. Так думал он про себя, а кинескоп сидел тихонько, ждал. Ждал решения и мурлыкал под нос песню из того же телефильма, что, мол, наша служба опасна и трудна. Ладно, Кеша встал и прошелся по комнате. Есть план. У Геши, как сказано, тоже был план. Но он не сомневался, что между его планом и Кешиным разницы особой нет. Может быть, в мелочах, так они их потом скорректируют. «Духи нам помогут?» — спросил Кеша. «Ясное дело», — сказал кинескоп. «Для чего же мы вам открывались?» «Нужен дух телефонной сети». «Говорун-то этот будет. А зачем?» «Нам надо подслушивать сомовский телефон, чтобы узнать, когда они с Витькой замышляют новое преступление». У Геши этого в плане не было, и Геше это не понравилось. «Кеша», — сказал он укоризненно, — «чужие телефонные разговоры подслушивать нехорошо, неэтично». «Это разговоры врага!» — закричал Кеша. «Этично, неэтично! А на фронте, когда наши радисты ловили разговоры фашистов, тоже неэтично!» «Так кто на фронте?» «Считай, что мы тоже на фронте!» А кинескоп добавил. «Незримый фронт, незримый бой. Так назначена судьбой для нас с тобой. Подслушать можно, я говоруна вызову». «Позже», — сказал Кеша. Он расхаживал по комнате, как по командному блиндажу, по землянке в три наката, а наверху рвались бомбы, стреляли катюши, дробно тарахтел станковый пулемет. И когда мы узнаем их замысел, ближайший, конечно, то проследим за ними, а для начала пометим ту деталь на автомобиле, которую Витька сопрет. Геша усомнился, откуда ты будешь знать, что он сопрет? Из какого автомобиля? А говорон на что? Сомов назовет Витьке автомобиль, а мы будем там раньше преступника. Автомобиль-то он, может, и назовет, а деталь? Кеша был непреклонен и деталь назовет. Скажет, сопри то-то и то-то. А если Витька не сможет спереть то-то и то-то? Как так не сможет? Ну, заперто будет то-то и то-то. Или его уже сперли до Витьки? Кто спер? Не знаю, какой-нибудь другой вор. Ты что, считаешь, у нас миллион воров? Нет, я так не считаю. Я просто хочу взвесить все возможные варианты. Кинескоп вмешался в разговор. Геша дело говорит, надо взвесить. Ладно, нехотя согласился Кеша. Ему очень не хотелось отступать от такого стройного, придуманного им плана. Будь по-вашему, не знаем мы, что он сопрет. Что тогда? «Тогда мы внимательно следим за Витькой», — объяснил Геша. «Узнаем, куда он прячет украденную деталь или детали. Там их метим. А если он их домой унесет или к Сомову, что ж мы, в чужую квартиру полезем?» «Мы нет», — спокойно сказал Геша. «Но ты забыл о духах». И Геша опять, в который раз, поразился уверенной логике друга. «Все у него учтено, все продумано, темных мест нет». Сам-то он тоже не промах. План разоблачения Сомова и Ко составлен им почти досконально. И в том, что план этот ничем не отличается от Гешиного, уверен. Почти ничем. Но в это «почти» входили мелкие, казалось бы, несущественные детали, которые Геша продумал, а он не успел. А эти несущественные детали влияли на план в целом. Нет, Геша молоток, это ясно. С таким не пропадешь. «Давай кинескоп», — сказал Геша. «Звони говоруну, пусть подключается. А может, сам сюда придет?» «Не придет он», — заявил кинескоп, вылезая из-под пледа и шлепая к телефону. «Он у нас стеснительный». «Да я ему все так скажу, а про дело он знает». «Все духи об этом деле знают», — удивился Кеша. «А как ты думал? Конечно, все. И домашние, и уличные». Есть и уличные, это кто же? Познакомишься еще, сварливо сказал кинескоп, снял телефонную трубку, подул в нее. Говорун, ты? Да отключи ты этот гудок, мешает ведь. Ты вот что, работать начинай. Ну да, по тому делу. Послушать этих ханориков надо. Почему одного? Ах, у Витьки телефона нет. Значит, тебе полегче. И так не тяжело. Знаю, знаю, не для себя работаешь. Только непрерывно слушай. Сейчас-то он дома? Ага, дома, говоришь. Ну вот и слушай. Как что услышишь, тут же сообщи. Правильно, подключи водяного. Ну, звони. Да я подойду. Я, не бойся ты. Привет. Кинескоп аккуратно, тихонько так опустил трубку на рычаг, обернулся. Порядок, ни одного разговора не пропустит. А если Витька не станет звонить, заволновался Геша. Если он так к нему придет, в гости. Кинескоп усмехнулся хитренько. Все продумано. Говорун водяного к делу подключил. Кто это водяной? Дух водопровода. Он на Витьку давно зуб имеет. Халтурщик ваш Витька. Водопроводную систему в полном беспорядке содержит. Водяной еле-еле справляется. Витьке не до того, сказал Рыжий. И на этот раз именно Рыжий. Потому что с клубничкой. Витьку у Сомова деньги зашибает. А Красный с вишенками ничего не сказал, а только захихикал. Кеша подумал, что Витька может не позвонить Сомову сегодня. И завтра может не позвонить. И вообще всю неделю. А если, начал он, но кинескоп уже все понял. Не боись, сказал он. Позвонит или зайдет все непременно. Они сейчас после домино сговаривались созвониться. Может, сейчас и позвонят. И они стали ждать.